38. Алеф. Ключ СОБ 39. Смерть и надежда. Время шло и шло, а я так и не приблизился к решению. Через порталы песни я смотрел на гиенну и видел, что та почти не изменилась. Она все еще казалась варварской, и все же единственным, о чем я вспоминал, был уют местной простоты, и мне становилось ясно, почему мои родители поселились там. Я вспоминал церковные песнопения и как наши голоса растворялись, сливаясь в единый сильный хор. Слова значили меньше, чем ощущение причастности к чему-то большему. Ощущение, приходившее ко мне лишь когда я пел или слушал музыку. Хотя однажды, на короткое мгновение, я еще почувствовал ее в соборе множество лет назад, когда отец Шиол проповедовал, и вся гиенна была едина перед осуждением Аркреста на смерть. За пределами гиенны и неназываемой планеты все жители системы знали, что за смертью не последует ничего. Знали, что у них будет лишь то, чего они сами достигли. И что, хоть и несправедливости вечно, для них она закончится в момент смерти. Они хотели большего, но знали, что большего не существует и не будет существовать никогда. И все же, зная это, они проводили жизнь в песне, в поисках бытия после смерти, в поисках невозможного. Так вот же оно, вот оно. Я неожиданно понял, что нашел искомое. Кроме его власти, ничто не отличало Пеланхорка от прочих обитателей системы. Мне просто нужно было предложить им то же, что я обещал ему. На мгновение это показалось мне идеальным решением, но это мгновение прошло. Разумеется, даже мне было не под силу воплотить в жизнь настолько грандиозный план. Я мог только надеяться, что мое предложение удовлетворит Пеланхорка в достаточной степени, чтобы он лег в РВ. И вот в последнее утро выделенного мне срока и после бессонных дней и ночей в песне я вошел в его кабинет и сказал: «Пеланхорк, я могу все это сделать». Здоровой рукой он наматывал на кулак цепь и распускал ее снова. «Я знал», — ответил Пеланхорк, — «я знал, что могу на тебя положиться, Алеф». Он начал подтягивать себя на ноги. Пока он поднимался, слышалось какое-то жужжание, и я понял, что он приделал к цепи моторчик, превратив ее в лебедку. Стоя, Пеланхорк чуть клонился вперед. Он похудел по сравнению с нашей прошлой встречей несколькими неделями раньше и явно испытывал большее неудобство. «Что случилось?» — спросил я. «Ты ложился на операцию?» «На операцию? Чтобы дать ему шанс добраться до меня во сне? Нет, он и так изрядно старается». Пеланхорк задрал рубашку и показал мне какой-то новый корсет, который стягивал его торс так сильно, что едва позволял дышать. Там, где он заканчивался, кожа на горле была красной и опухшей из-за глубоко впившейся ткани. Морщись, Пеланхорк коснулся здоровой рукой кнопки на своем поясе, и корсет заметно сжался. Пеланхорк издал тихий, но жуткий звук. Я никогда раньше не видел, чтобы он вот так показывал боль. Когда ко мне вернулся дар речи, я спросил: «Пеланхорк, ты уверен, что это хорошая идея?» «Скажи мне, как ты это сделаешь?» — потребовал он. «Я хочу знать, как ты его перехитрил». «Тогда сядь и послушай». На уме у меня была Пайрева, а не Пеланхорк. «Я стану таким же несгибаемым, как он», — пообещал я себе. Пеланхорк опустился в кресло под звон цепи. «Говори», — сказал он. «Я думал об РВ. Ты не можешь лечь туда один. Нельзя гарантировать, что единственная капсула продержится все необходимое нам время. Проблема в том, как обеспечить ее работу». «Не тяни, Алеф». «Какие бы планы мы ни строили, о единственной капсуле со временем могут забыть. А вот о сотне тысяч не забудут. Сотни тысяч капсул РВ, Пеланхорк, и созданная вокруг них организация, которая станет центром системы». Он сипло засмеялся. Я не мог понять, считает он меня сумасшедшим или каким-то образом догадался, что именно я собираюсь предложить. Когда дело касалось его, я мог поверить во что угодно. «Я нашел неиссякаемый источник энергии и способ гарантировать сохранность твоей жизни. Проект получится масштабный, но в центре его будешь ты. Ты, Пеланхорк, и только ты будешь тайным смыслом его существования». Пеланхорк начал улыбаться, и я понял, что говорю с ним именно так, как ему было нужно. Я излагал факты, но описывал Пеланхорка как равного Богу. На планете Хлад существует идеальный для нас источник энергии. Там огромное, постоянно штормящее море. Капсула РВ, получающая энергию от движения в этих океанах, не отключится никогда. И Хлад достаточно вместителен. Он сможет принять сотни тысяч капсул, И там уже есть инфраструктура для добычи ядра с океанского дна. «Шепот велик», — сказал он, — «но на такое у нас денег не хватит». «В этом-то и красота!» — выкрикнул я. «Платить станем не мы, платить станут нам. Появится организация, которая будет поддерживать работу капсул и доставлять туда твоих спутников спящих. Она будет выше и правительств, и законов, и администраты. Она будет тем, чего хотят все». Я репетировал эту речь часами, отрабатывал интонацию, жесты. Пайрева наблюдала за мной, направляла меня. Мне следовало быть подобным проповеднику, а моим аргументам быть неотразимыми. На кону стояла наша с Пайревой жизнь. Она охватит всю систему и будет безукоризненна, идеально. Она никогда не устареет и не будет превзойдена. Он склонялся вперед, баюкая обвисшую руку здоровой. «Дальше. Говори дальше». Снаружи бушевала импульсная гроза, и небо как будто створаживалось. Я видел серно-желтые и фиолетовые цвета. Пайрева бы задохнулась при виде такой красоты, и на мгновение мне показалось, что и я могу разглядеть эту красоту. Она была как аномалия в поле данных, которая вдруг становилась совершенно понятной. Я обнаружил, что, сам того не замечая, подошел к окну. Мою прижатую к стеклу руку поприветствовала молния. Моргая от яркой вспышки, я видел отражение Пеланхорка и повернулся к нему. «Она даст каждому человеку в системе, каждому, надежду на то, что получишь ты, шанс исцелиться от того, что должно их убить. На лекарство от смерти». «В каком смысле надежду?» Его тон изменился. «Для тебя, — поспешно ответил я, — это будет реальностью. Им хватит и сильной надежды». Пайрева говорила, что я должен сосредоточиться, что жизненно важно, чтобы я все изложил правильно. Она понимала Пеланхорка почти так же хорошо, как меня. Ох, как мне повезло. Я ее не потеряю. Пеланхорк вздохнул. «Это хорошо. А мой бизнес?» «Шепот будет меняться и выживать. Та организация, о которой я говорю, должна находиться под моим контролем, но большинство денег достанется шепоту, а денег, Пеланхорк, будет много». «Она протянет 85 лет?» «Дольше. Она не может потерпеть крах». Больше я ничего не говорил. Пайрева сказала мне, как подать эту историю таким образом, чтобы он не заинтересовался ее слабыми местами, и эта стратегия работала. Пеланхорк не стал вдаваться в подробности. Но в наступившей тишине мне было сложно удержаться от того, чтобы заговорить, чтобы рассказать ему, сколько еще остается сделать. Чтобы признаться, что я не уверен, смогу ли с этим справиться. За спиной у меня сверкали молнии, и моя тень растягивалась на весь кабинет. Пеланхорк должен был принять решение немедленно. Он навалился на стол и теребил цепь. Я чувствовал себя так, будто снова пойман ею, оказавшись на этот раз между Пеланхорком и жизнями Пайревы и нашего нерожденного ребенка, и даже множеством иных жизней. «Все может потерпеть крах», — сказал он. В отчаянии я представил себе Пайреву. «Кроме этой организации. Разве не видишь? Она дает людям то, что раньше обещала религия. Жизнь после того, что могло быть смертью. Но то, что предлагаю я, будет существовать в реальности». Глаза Пеланхорка сузились, и я быстро поправился. «Я имею в виду в этой жизни. Каждый будет заинтересован в ее успехе. Она идеальна, и ты, Пеланхорк, только ты будешь целью ее существования». Наступила тишина. Дождь утихал. Мной все больше завладевала неуверенность, но прежде чем я успел что-то сказать, Пеланхорк запрокинул голову и с неожиданной силой прокричал. «Да! Вот оно!» Он судорожно стиснул цепь, и я постарался не вздрогнуть. «Ты уверен, что он не водит тебя за нос?» — прошипел Пеланхорк. «Да», — я медлил. «Это будет дорого стоить, но я могу это сделать. Я могу». Я боролся с желанием рассказать ему больше, объяснить, в чем заключаются трудности, но вспомнил поцелуй Пайревы и последние слова, которые она мне сказала. «Обрисуй ему все в общих чертах и скажи, что можешь со всем этим справиться». «Я знаю, что ты можешь со всем этим справиться, Алев. Больше ничего не говори». Мне нужны были спящий Пеланхорк, нераскрытые семена и жизнь с Пайревой. Только это меня и беспокоило. Я был уверен, что то, о чем я ему рассказал, сработает, но значение имели лишь Пайрева и наш с ней ребенок. Думая о ней, я спросил. «Ты сделаешь это?» Не знаю, сколько мне пришлось ждать, но в голове своей я вырастил целый лес и сосчитал все листья, пока они распускались, бурели и опадали. «Сколько тебе нужно будет времени, чтобы все устроить?» 10 лет. но тебе нужно будет лечь в РВ раньше, чтобы твое состояние стабилизировалось. Я лягу в РВ на 5 лет, Алев. Потом посмотрю, что ты сделал, и решу, стоит ли мне возвращаться туда еще на 80. Я уже думал о том покое, который ожидал меня в отсутствии Пеланхорка, в рождении моего ребенка. Алев, мне ведь ничто не угрожает в РВ. Разумеется. Он сделал несколько резких вдохов и выдохов. Его больная рука начинала превращаться в клешню, а голова клониться влево. «Мой отец и легат», — выпалил он, — «я хочу, чтобы они тоже были в сохранности. Они должны быть здесь, когда я проснусь через 5 лет. Пока твоя организация не заработает, я буду с ними в комнате для РВ, у себя дома. Я установлю там капсулу». Что-то странное было в том, как он мне об этом рассказывал, и в том, как он на меня смотрел, и я понял, что Пеланхорк был к этому полностью подготовлен. Его не удивило, что я нашел решение. Все это время он вовсе не тянул с признанием собственной болезни. Он готовился. И еще он готовил меня. Все это время он доверял мне. Он верил в меня абсолютно, и я испытывал к нему восхитительно теплые чувства. Я взял его за руки, здоровую и больную. Мы были близки как никогда, побратимые друзья детства. Мы были неразделимы. В ответ он сдавил мою руку здоровой, но острые ногти его клешни поранили мне вторую ладонь. Я покинул его кабинет, паря от счастья, и провел остаток дня, закрывая и передавая в другие руки свои проекты на этаже. Когда я закончил, на улице уже было темно и снова сухо. Город бывал великолепен ранним вечером, когда игра химических веществ окрашивала заходящее солнце в приглушенные цвета. Я шел домой, предчувствуя перемены. Через день-два Пеланхорк ляжет в РВ, а несколько месяцев спустя у меня родится ребенок. 5 лет может не хватить на то, чтобы устроить все, но я был уверен, что смогу предъявить Пеланхорку достаточно удовлетворительные результаты, которые убедят его вернуться в капсулу РВ. Да, все шло хорошо. Солнце медленно уходило за горизонт, и все люмы ярко горели. В приземном воздухе висела легкая розовая дымка, а в вышине было заметно слабое медное мерцание. Я как будто только что прибыл на эту планету. Так много лет прошло с тех пор, как мы с Пеланхорком прилетели сюда. И вот теперь он умирал, а я протягивал руку в вечность. Проходившие мимо люди улыбались мне. Я не сразу понял, что они всего лишь отвечают на мою собственную улыбку. Я зашагал быстрее, до боли желая увидеть Пайреву, поделиться с ней тем, что сказал мне Пеланхорк. Внезапно меня настигло осознание, что я больше не ребенок. Я попробовал представить, чтобы подумали теперь обо мне мои родители. У самых дверей я со странным чувством ностальгии вспомнил о Гиенне. Ключ СОБ-40. Малах и Шок. Пайрева выглядела утомленной. Беременность тяжело на ней сказывалась. Она поцеловала меня, и когда мы сели, сказала: «Наш ребенок, я беспокоюсь, Алев». «Для этого нет причин, все идет хорошо, с ним все будет в порядке, я для всего найду решение». «Ты уверен?» «Ты говорила, что веришь в меня. Это твоя вера придает мне силы». Я взял ее за руки. «Я сделаю это, Пайрева, ты для меня важнее всего. Важнее всего. Ты же знаешь, что все, что я делаю, это ради тебя и нашего ребенка». А потом я почему-то спросил: «Ты разговаривал с Пеланхорком?» Он никогда бы не стал об этом рассказывать, но я подозревал, что Пеланхорк нам завидует. Конечно же, он знал о беременности Пайревы. Он поздравил меня, но я не смог прочитать его чувства. Она кивнула. Я пытался совладать с громкостью своего голоса. «Что он тебе сказал? Не провел ли он какую-нибудь гиенскую богосвязь между нашим счастьем и своим раком? Иногда я видел, как он шепчется с Пайревой. Она ни разу не рассказывала мне, что они обсуждали, говорила только, что это касается этажа. Он говорил, что такой срок в РВ может быть небезопасен. Говорил, что если умрет он, умрут все. С ним ничего не случится, и с нами тоже, наш ребенок в безопасности. Спасибо, Алев, она сжала мою ладонь. Ты ведь меня любишь, правда? Больше всего на свете. И это сработает? Да, да. На следующее утро мы расстались на этаже. Это был последний день ее работы там. У меня был кабинет в другой части здания, но я заметил деятельность в кабинете Пеланхорка и заглянул туда посмотреть, что происходит. Дверь была открыта, а в кресле Пеланхорка сидел и махал мне мужчина, которого я никогда раньше не видел. «Алев», — позвал он, — «я вас ждал. Проходите, проходите, не нужно бояться, все в порядке, закройте за собой дверь». Я сделал так, как он сказал, а потом спросил. «Где Пеленхорг?» «Присядьте, пожалуйста. Меня зовут Малах». Я слышал о Малахе, хотя никогда с ним не встречался. Он был одним из ближайших помощников легата. Малах успешно пережил смену власти. Пеленхорг всегда был осмотрительным и предлагал самым верным солдатам своих врагов возможность в краткие сроки продемонстрировать ему такую же верность. И лучшие из них всегда этой возможностью пользовались. Малах был одним из них. Он был коренастым, с обожженной кожей обитателей диких земель, но офисный костюм, который он носил, ему шел. Ему было где-то около 30 лет. Я предположил, что где-то 5 из них он занимался грязной работой, а еще 10 перепоручал убийство кому-то другому. «Наслышан», — сказал я. Малах улыбнулся. Я заметил, что цепи на столе не было, хотя штырь, к которому она крепилась, остался на месте. На стенах висела новая монитория, а окно затуманивалось розоватым сиянием. Малах обживал место, не избавляясь при этом ото всех следов Пеленхорга. «Пеленхорг сказал мне, что вы быстро приспособитесь», — сообщил он. «Я буду здесь, пока он не вернется. 5 лет, так?» «Изначально 5». Он кивнул. Малах не был дураком. Ему хотелось чувствовать себя здесь в безопасности, но он не хотел чересчур расслабляться. Я почти не сомневался, что он будет на этом месте и 5 лет спустя, а с ним и шепот. А потом Малах отойдет в сторону или продолжит работу, в зависимости от того, что прикажет ему Пеленхорг. Все знали, что случилось с Кало. «Вы хотите сообщить мне что-то еще?» — спросил он. «Или что-то узнать?» «Нет». «Значит, для временного отсутствия Пеленхорга все уже было подготовлено, а я просто узнал об этом последнем. Пеленхорг скрыл это от меня и от Пайревы. Он создал параллельную структуру для засевания системы и еще одну, дублирующую администрацию для шепота, а я, занятый другим, об этом совершенно не подозревал. И моя любимая тоже. Я начал сомневаться в себе. Если я был слеп настолько, что не заметил этого, то что еще я упустил?» «Хорошо», — сказал Малах, отвлекаясь. «Приятно было, наконец, с вами познакомиться, Алев. Он хочет, чтобы вы прибыли к нему домой в полдень, то есть сейчас. Вас ожидает циклолет». И он отпустил меня жестом. Спускаясь к площадке для циклолетов, я пытался расслабиться. Не в чем было винить себя или Пайреву. «Ты не упустил ничего значимого», — говорил я себе, «и только посмотри, чего ты собираешься достичь». Городской щит работал надежно, что успокаивало. Циклолет содрогнулся, вырвавшись из него на волне заряженного воздуха. Во время посадки на задворках особняка Пеленхорга меня настигло странное воспоминание о том дне, когда я прилетел сюда с Итаном Дреймом и обрек Мадлен на смерть, а самого Дрейма на что-то куда менее милосердное. В шлюзе меня ожидал личный помощник Пеленхорга, Флориэль, и это меня встревожило. Пеленхорг всегда встречал меня лично. Я гадал, насколько очевидно мое беспокойство. Как бы хорошо я не справлялся с внешними аномалиями, для меня был очень важен устоявшийся порядок, и Пеленхорг об этом знал. Линзы Флориэля были затуманены. Он был солдатом и, как того требовал профессии, никому не доверял. Мне он не нравился. «Где он?» — спросил я. «Ожидает вас. Пойдемте». Я начал дышать в ритм своим шагам. Стрессовая привычка, появившаяся у меня в последнее время, и ничего не ответил Флориэлю. Если бы он хотел что-то сказать, то сказал бы. Если бы я задал вопрос, а он не ответил, это стало бы демонстрацией моей слабости. Я пытался идти бок о бок с Флориэлем, но тут ускорил шаг, так что я мог только трусить позади него. Я задыхался и вынужден был делать неудобные широкие шаги, чтобы контролировать свое дыхание. Он оглянулся на меня и неприятно улыбнулся. В доме было непривычно тихо. Немногие работники, встретившиеся нам по пути, здоровались со мной, но никто не смотрел мне в глаза. «Это ничего не значит», — подумал я. Мне до сих пор иногда было трудно поддерживать зрительный контакт. В этой тихой атмосфере мне вспомнилось, как я бежал по этим самым коридорам с Мадлен и Дреймом к шлюзу, где нас поджидали Пеленхорг и легат. Я не думал об этом несколько лет. Воспоминание было чрезвычайно пугающим. Флориэль остановился у двери в медицинский блок. «Сюда». «А ты заходить не будешь?» — спросил я. «Нет», — он неторопливо смерил меня взглядом. Я вошел в первую комнату. Стоявший там с консолью в руке врач внимательно посмотрел на меня. На ней была синяя хирургическая маска. Глаза у нее тоже были синими. Что-то в ее взгляде заставило меня подумать, что я ее напугал. Она ничего не сказала, только указала мне на комнату РВ. Пеленхорга там не было. Легат и Дрейм все еще были заключены в свои капсулы. Лица их, к счастью, были закрыты, хотя показания приборов то зашкаливали, то снижались. Замереть меня заставила новая, третья капсула. Она была заметно больше первых двух, ее широкая крышка была опущена. Я подошел, чтобы коснуться огромного корпуса, и ощутил тепло. Капсула была явно готова принять Пеланхорка. От облегчения я громко рассмеялся. Должно быть, он хотел показать мне, как тщательно он подготовлен, как сильно мне доверяет. Хотя, судя по размеру, в этой капсуле было больше предохранителей и дублирующих систем, чем в любой, созданной прежде. Я вышел из комнаты и заметил, что врач все еще возится с машинерией. «Когда придет Пеланхорк?» — спросил я. «Я должен с ним здесь встретиться. Полагаю, это его капсула?» «Ну да, его». Она замялась и взглянула сначала на вход в комнату РВ, а потом на другую дверь, как будто ожидала, что войдет кто-то еще. Вновь посмотрев на меня, она добавила: «Он там». «Нет, его там нет». Она убрала консоль в карман. «Вы Алиф, да? Я о вас так много слышала». Она откашлялась. «Он в капсуле. Разве вы не видели? Разве вы не знаете?» На этот раз она протянула руку и коснулась моего предплечья. Так касаются скорбящих. Чувствуя, как ускорился мой пульс, я переспросил. «Он в капсуле? Уже? С ним что-то случилось?» Судя по тому, как неожиданно переменилось ее лицо, произошло нечто ужасное. Она выглядела сломленной. Мне не нужно было анализировать мышцы ее губ и форму глаз в поисках данных. Ее лицо было источником чистой информации. Мой разум кипел. Если Пеланхорк умер, что будет дальше? Неужели мы все вот-вот погибнем? Нет, дело явно не в этом. Мне сообщили бы немедленно, если не Малах, то Флориэль. Я вспомнил неприятный взгляд Флориэля. Врач отвела меня обратно в комнату РВ и указала на еще один дисплей рядом с теми, что относились к Легату и Дрейму. До этого я не обращал на него никакого внимания. На нем были два ряда показаний приборов, один над другим. Двойные ЭКГ, ЭЭГ и цифры систолического и диастолического давления крови. «Предохранительный протокол», — подумал я, чувствуя, что успокаиваюсь. На маленьком мониторчике сбоку был даже третий ряд показаний. Вот почему капсула была такой большой, чтобы вместить все предохранительные системы. «Он действительно внутри», — подумал я немедленно и с восторгом. «И жив. Даже не сказал мне, что ложится в капсулу. Даже не стал в последний раз угрожать и предупреждать меня. Предупреждать его. Вот как сильно он мне верил». Я невольно улыбнулся. Пеланхорк доверял мне куда больше, чем капсуле РВ. Мы были так близки. Ближайшие из друзей. «Мне жаль, Алиф. Нам всем жаль», — прошептала врач. И снова коснулась меня. «Но он жив», — бездумно ответил я. Почти каркнул. «Сработало. Все сработало». Она не ответила. А потом, следуя за ее взглядом, я посмотрел на главный экран с двумя рядами показателей жизнедеятельности и понял, что они не идентичны. Они сильно отличались. Я перевел взгляд на врача и обратно. Неужели с ним что-то не так? Числа тоже были другими. Как я мог не заметить этого сразу же? Она подошла к консоли, и крышка большой капсулы начала подниматься. «Нет!» — выкрикнул я, не в силах заставить себя не смотреть. «Нет!» «Мне так жаль, Алиф», — сказала она. Данные вовсе не дублировались. Огромная капсула не была полна предохранительных систем. В ней лежали двое. Казалось, крышка поднималась целую вечность, пока не открыла Пеланхорка и ту, что спала рядом. Пеланхорк погрузился в глубочайший сон. Все прошло по плану. А рядом с ним, плечом к плечу, смежив гладкие веки, лежала моя прекрасная Пайрева.